лавины, непредугаданный процесс. Снега со льдом наполовину стоят, как будто про запас. По чью-то душу, чью-то душу, но я клянусь, не по твою. Тебя и горы не задушат, тебя и годы не убьют. Напиши мне, не поленись и напиши, какие новые вершины тебе видны среди вершин. И что поделывают зори, то синий путь переходя. И как дамбовый стоит в дозоре, подставив грудь косым дождям. А мне все чудится ночами тепла твоего плеча. Под четырьмя, скрестясь лучами, горит ночи твоя свеча. Дожди пролистывают даты, и вижу я и сквозь дожди. Стоишь ты грязный, бородатый, и говоришь, не осуди. Но пустяки, какое дело, не осужу, не осужу. Ты только знай, что снегом белым еще покрыто собруджу. Ты только знай, что смерть не скоро, и что прожитого не жаль. То есть еще на свете горы куда так просто убежать. Ты только знай, что смерть не скоро, и что прожитого не жаль. То есть еще на свете горы куда так просто убежать. В белых шапках за дома, в беленькой шубке, любимая ты, как маленькая зима. Как поступить, чтоб растопить глаз твоих синих лёд? Смелым ли быть, робот забыть, или наоборот? Стало на свете чуть-чуть теплее, падает снег копя. Только не хочешь, любимая ты, как прежде мне подсказать. Как поступить, чтоб растопить глаз твоих и не слез? Смелым ли быть, робость забыть, или наоборот? Знаю, что сердишься, если молчу, но ты не права. Просто я очень найти хочу лучшие в мире слова. Как поступить, чтоб растопить глаз твоих синий слез? Смелым ли быть, робость забыть, или наоборот? Как поступить, чтоб растопить глаз твоих синий слез? Смелым ли быть, робость забыть, или наоборот? Где-то далеко живет девчонка, далеко за тридевятыми. Маленькая, тонкая, звонкая, может, не девчонка, а капель. Первая желанная, тревожная, та, что пробуждается с весной. Только мной изъезжена и спужена для того, чтоб жила со мной. Ты, наверное, там, где ветры. Ты, наверное, там, где ветры. Дорога, говорят, не рождаются рассветы. рождаются рассветы. Где грохочет звездопад? Я иду к тебе по звездам, я иду к тебе по звездам, и, быть может, наведу, и, быть может, очень поздно, да, быть может, очень поздно, все равно к тебе иду. Где-то далеко живет мальчишка, далеко за 3-9 земель. Мною еще невиданный, неслыханный, неизбежно грянешь, как апрель. Близкий мой, далекий, ожидаемый, сказочный, подаренный весной. То дождей, то ливней прошагаем мы, непременно встретимся с тобой. Ты, наверно, там, где ветры. Да я там, где ветры. Дорога, говорят, где рождаются рассветы. Где рождаются рассветы, где грохочет звездопад. Я иду к тебе по звездам, я иду к тебе по звездам, и, быть может, наведу, и, быть может, очень поздно, да, быть может, очень поздно, все равно к тебе иду. Большего не надо, не прошу. Видишь, я спокоен, я затих. Если жалко, можешь кричать, если стыдно, можешь молчать. Только не гони, я прошу, больше глаз таких мне не встречать. Омут зрачков на двоих, на двоих, ветрит твоих на двоих. Большего не надо, не прошу. Видишь, я спокоен, я затих. Но, впрочем, можешь прогнать, соберу нечислимую рать и глазам твоим подведу. Буду их осадою я брать. Омут зрачков на двоих, на двоих, лет ресниц твоих на двоих. Большего не надо, не прошу. Видишь, я спокоен, я затих. Грохотом стихов оглушу, песнями тебя я сполошу. Миром не желаешь, что ж тогда, милую возьму и не спрошу. О, мут зрачков на двоих, лет ресниц твоих на двоих. Большего не надо, не прошу. Видишь, я спокоен, я затих. Грущу тебя, любя, ты так нежна, сложна, берегай себя, мне это очень важно, беды долги прошло. забудем дружно, тебя побереги. Мне это очень нужно, рассчитывай шаги. Лошадный чай во взгляде, тебя побереги. Меня хотя бы ради, ты веришь мне, скажи. Давай беречься вместе от зависти и лжи, от ревности и лести, от злого языка и тяжкого недуга, трудного врага и мелочного друга. Дружбе не избегай, но зоркой будь повсюду, себя оберегай. И я спокоен буду, я знаю, мой любовь тебя не испугает, так пусть моя любовь тебя оберегает. Я знаю, мой любовь тебя не испугает, так пусть моя любовь тебя оберегает. А что он знает, твоя недотрога? Разве может припомнить она, как били молнии в башне Рсога? Треском лопалась тишина, как били молнии в башне Рсога, треском лопалась тишина. Разве она по краю карниза ползала ночью по кромке льда? Разве к ней бесто словно вызов ветер зури сосульки швырял? Разве к ней бесто словно вызов ветер дулые сосульки швырял? Разве бежала она камнепаде? Разве ловили шубери над ней? Разве ж была она с тобой рядом самый черный из черных дней? Разве ж была она с тобой рядом самый черный из черных дней? И говорю мне, влюбленный строго, о той, что тебе дорогая близка, о девчонке нежинке с недотруги не знаю сейчас высока, о девчонке нежинке с недотруги не знаю сейчас высока. Я ж для тебя оставалась другом, которым можно курить всю ночь, который, если придется туго, может выручить и помочь, который, если придется туго, может выручить и помочь. А что она знает, твоя недотрога? Разве может припомнить она, как били молнии в башне Рсога? Треском лопалась тишина, как били молнии в башне Рсога, треском лопалась тишина. Подворотни не хлюпает, ты меня просто ждешь. Глупая ты, глупая, глупая ты, глупая, ла-ла-ла-ла-ла. Застряла песня в горле комом, непонятно как же так. Уходит женщина к другому, а тот другой совсем дурак. Скажу тишу стихи под горя, дурак не может не страдать. Но ходит гордо, ходит за городом, как ходят только дураки. Моя судьба осенний ливень, под гулом падает во враг. Дурак, наверное, все счастливы, хотя он все-таки дурак. Иду я медленно по аллее, я всем как будто не знаком. И удивительно жалею, что не родился дураком, что не родился дураком, что не родился дураком. Может радость, а может беда. В розовом небе голубая зажжется звезда. Служат гномы с беседкой в пьесу, персонажи почти без слов. Ведут нас к своим принцессам, голубым загорелся огнем. На поле, а одна трава, не более. Ах, что растет на боль? Одна трава, не более. А что свистит на поле? А что свистит на поле? Свистят над полем пули, еще свистят снаряды, свистят над полем пули, еще свистят снаряды. А кто идет по полю? Идет по полю, идут по полю люди, военные отряды, идут по полю люди, военные отряды, блестят они на солнце, граненными штыками. Так полю холодными щеками потом пришел, так полю холодными щеками. А что потом на поле? А что потом на поле? Одна трава, не более. А что потом на поле? Одна трава, не более. Ах, поле, поле, поле. Thank you. На старую осень вдруг ворвется и не спросит, охватило ли вам плето лампы солнечного света. Море грусти, расставание и короткие расстояния. На станции злая осень вдруг ворвется и не спросит, а зимы ли вам хватило, что на вьюгах вас катило? Лишь в ночь морозных звезды дыма искрящихся снежинок. На старухе злая осень вдруг ворвется и не спросит, а ведь мы вам вдоволь было пьяной юношеской силы, жарких схваток, бурь в стаканах, верой правды искали. Очень злая, прятки с тобой сыграю. Лето я в ладони спрячу, югом волосы взлохмачу, память спрячу я в морщинах, а весну в веснушках сына. Наташка, его не вру, ты словно ромашка, стоишь на ветру. Давно я заметил с весны до весны, все ветры на свете тебя влюблены, все ветры на свете с тебя влюблены. Разлука нахлынет холодной волной, весь день твое имя горит надо мной. Дорог не измеришь по снегу, по льду, но веришь, не веришь, к тебе я приду. Но веришь, не веришь, к тебе я приду. Наташка, Наташка, чужая жена, налей мне, Наташка, стаканчик вина. Мне будет приятно, но только прости, пора мне обратно, пора мне идти. Пора мне обратно, пора. Душа нараспашку, вот ерунда. Наташка, ромашка, прощай всегда. Несут меня ноги к другой дорогой, а ты на пороге взмахни мне рукой, а ты на пороге взмахни мне рукой. Дороги, рассветы, косой горизонт, последнее лето промчалось грозой. Но тяжко мне, тяжко, ей Богу не вру. Ну что ж ты, Наташка, стоишь на ветру? Ну что ж ты, Наташка, стоишь на ветру? Как спалось тебе, Светлана, что? Светлана, как тебе спалось? Хворостинка не сгибала чай, гнуться, как тебе пришлось? То впрямую, словно шпагою, рассекать словами нужно. Глаза ко мне протягивают, словно голову под нож. так не нужно, была ласка, что поднялась из колен. От самой себя бегляночка, пленница незримых стен. Много больше, чем уверенно, отыщу губами рот. Я доверчив раздоверила, и за мной не пропадет. Ах, милоновая девочка, я берегу слеза. На ветру, как на тарелочке, и с дождинками глаза. Светлана, сны веселые три. На белом свете много горных стран, там излетели не ползут туманы. Возьми рюкзак и плюнь, не плюнь на ураган, ползи к вершинам синим неустанно. Возьми рюкзак и плюнь, не плюнь на ураган, ползи к вершинам синим неустанно. С тобой идти к вершине будет друг, до перевалов к ветеру добраться. За сотни миль лавин, лавин обвалов юг, тепло делить ты будешь с ним по-братски. За сотни миль лавин, лавин обвалов юг, тепло делить ты будешь с ним по-братски. Опять пурга свистит со всех сторон, а где-то там внизу под облаками опустит точно горы, горы тихий сон, дома прикроет нежными руками. Опустит ночь на город, город тихий сон, дома прикроет нежными руками. Метелью тихнет ветер, упадет, снега засеребрятся под луною. А утром альпинист опять наверх уйдет, нехоженой дорогой ледяной. А утром альпинист опять наверх уйдет, нехоженой дорогой ледяной. На белом свете много горных стран, там изучили вниз плывут туманы. Возьми рюкзак и плюнь, и плюнь на ураган, ползи к вершинам синим неустанно. Возьми рюкзак и плюнь, и плюнь на ураган, ползи к вершинам синим неустанно. Атлантиду нанесем на карту, 5 минут вложим рюкзаки. Уходя из утреннего марта, взглянем на восход из-под руки и увидим в предрассветной дымке контуры таинственной страны. Измечнется потемневший вымпел на борту далекой старины. Станут из-под времени обломков Атлантиды древние города. Прошлое приветствует потомка, брик столетий взят на бордах. Видит из небытия завесы, обратится в ясь легенда быть. Стал страниц истории чудесной, отряхнет веков седую пыль. Добрый день, ожившая легенда, мудростью достойная вина. Мы идем в твоих потертых кедах разгадать на камнях письмена. Прошлое берем билет на поезд, поклонившись низко облакам. Атлантида, мы идем на поезд, тайны неотгаданной века. кресло и берем билет на поезд. Поклонившись облакам, Атлантида, мы идем на поезд. Тайны неразгаданных веков.